Здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня 18 ноября 2016 года, канал «Артподготовка», программа «Плохие новости». Я Вячеслав Мальцев, со мной в студии Сергей. У нас прямой эфир, вещаем из Саратова, с Волги, из России. До новой исторической эпохи осталось 351 день. Вот тут пишет про Экспо, Мальцеву неправильную информацию дали. А я из открытых источников взял, может быть, она и неправильная. Самая неправильная информация в открытых источниках. Мальцев в робе. Я помню, в прошлый раз, когда я одел этот джемпер, тоже такая реакция была. Да? Это был в прошлом году, если мне не изменяет память, я потом его в эфир не одевал, но сейчас вот вынужден был. Слава, ты играешь в танки? Не, не играю в танки. Классный тельник. Куда вопрос писать? Сюда и пишите. Насчет про Болтхова ты хотел там. Да. Давай. Да, но я сегодня уже объявлял в своей передаче, и вот объявлю тогда. Здесь в воскресенье в 15.00 в Волгограде пройдет первая прогулка оппозиции с участием Анатолия Болтхова и Юрия Горского. Сбор на Аллее Героев у часовни в 15.00. Приглашаются все желающие. Да, еще объявление в Лохино. Значит, Москва, Московская область, Одинцовский район, поселок Лохино, улица Родниковая, 22, там, где у нас штаб-квартира, в 17 часов в воскресенье мы собираем юристов, чтобы посоветоваться, так сказать, и выработать план мероприятий по референдуму. Только приглашаем юристов, то есть тех людей, которые, в общем-то, способны обеспечить юридическую составляющую подготовки к референдуму. То есть, если вы до этого к нам не приходили, то смело можете приходить, говорить, что вы юрист и, в общем-то, хотите работать в качестве волонтера, мы с удовольствием с вами будем сотрудничать, потому что нам нужно побольше юристов. Мы, хороших и разных. Да, хороших и разных. Мы готовим много различных проектов, и, в общем-то, все, кто может прийти, ждем. Вот тут интересная еще вещь. Вчера я ночью включил РЕН-ТВ. Не делайте так больше. Да, никогда. И там программа Прокопенко шла. Меня потрясло, знаешь, что там высказывания были такие, там про первобытных людей говорилось, и было сказано, чем холоднее, тем больше у людей мозг. И то есть, вот да, представляешь, то есть люди, которые живут в холодных широтах, жили тогда, они имели больше мозг, чем те, кто жил на юге. Да, вот жители северных широт имели мозг большего размера. Это цитата. Ну, я думаю, могли бы они и Артюра Габина процитировать, да, в общем-то, нормально. Ну, и там и гитлеровских теоретиков. Вот представь, если бы мы такое сказали, нас бы обвинили в расизме, там, вообще в чем угодно. А здесь, в общем-то, как какие-нибудь там нордические теории, они нормально прокатывают сейчас вот по РЕН-ТВ. Вполне нормально. А фашисты мы. Обратим внимание, там нордические теории, а мы фашисты. Я вообще... Так, что еще? А, мне сказали, что на «Эхо Москвы» кто-то... А, Ильнур сказал, что в 5 утра ехал и слышал, на «Эхо Москвы» рассказывали люди про выборы, говорили про Парнас, и говорили, что вот Мальцев заявил импичмент и исчез. Ребят, я никуда не исчез, вы меня никуда не зовете. Приглашайте меня на «Эхо», на Первый канал, на куда угодно я приду, я не исчез, ребятушки. Вот это мне очень понравилось. Так, вот поздравляю Ксению Собчак, она родила сына. Сегодня это главная новость, больше ничего вообще не случилось, никого не убили, не взорвали, не разбомбили. Главное, Ксюша Собчак родила. Это вот просто вообще... Че у народа в башке, а? Как из тюрьмы сбежал. Блин, не сбежал из тюрьмы, в том-то и дело. Пока еще так и нахожусь в тюрьме вместе с вами. А вот под Челябинском собаки загрызли 7-летнего мальчика. Да, вот я... Че, вот у Собчак сын родился, можем пожелать ему, чтобы... В общем-то, у него все было в порядке, чтобы его не загрызли, да? Вообще ужас, вот что по России творится, собаки детей грызут, через день это происходит, да? Эти студентки собак подвешивают, ну, в общем... В Петербурге две пенсионерки погибли из-за загоревшегося холодильника. Мы говорили, кстати, вот... Да, про холодильник. Да, что насчет холодильника, что будьте аккуратны, потому что... Ну, раз пошла такая пьянка, значит, будут гореть холодильники, а они, в общем-то, часто загораются, если они не заземлены, там, ну, с электрикой проблемы, то они очень часто загораются. Холодильник – это вообще больное место. Они горят, наверное, вот почему не делают пожарные статистику, что чаще горят, телевизоры или холодильники? Раньше телевизоры, да, вот сейчас, мне кажется, холодильники, потому что телевизоры стали новых поколений, они, мне кажется, вообще не горят. Ну, или не часто горят, да. Так что спасатели потушили пожар на Ижорском трубном заводе под Петербургом. То есть вот в Питере как-то такие знаковые, и под Питером, да, знаковые предприятия в огне. И вообще по всей России знаковые предприятия горят на Урале. Обрати внимание, то есть это интересно. И не только горят, вообще чрезвычайные происшествия происходят. Да. У нас на Воронежской атомной электростанции уже обросло это всевозможными слухами. Украинские СМИ, как бы я там с уважением к украинцам не относился, но украинские СМИ уже... Успели рассказать, что там трехрукие люди в Воронеже появились, там четырехногие. Вот. Сегодня у нас в программе в периферийном зрении был человек из Воронежа, который, в общем-то, обладает достаточно подробной информацией, а самое главное, что уникальной. То есть ее нигде нет, ни одни средства массовой информации об этом не пишут и не говорят. Представляете? То есть вообще ни одни. Ну, естественно. Не дают информации. То есть обычно мы говорим, что вот не дают информацию, но где-то в каких-то там оппозиционных СМИ она появляется. А это даже в оппозиционных такой информации нет. Вот, поэтому советую тем, кому интересно, что произошло в Воронеже на атомной электростанции, посмотреть первую часть моей передачи. Ну, ты в двух словах скажи. Ну, в двух словах, в общем-то, все хорошо. Замыкание случилось. Да, короткое замыкание, то есть угрозы какого-то там радиации и повышенного фона там нет, это 100%, наш соратник проверил с дозиметром, вот, так что, в общем-то, можем жить спокойно, но нельзя жить спокойно тем, кто будет эту станцию ремонтировать, потому что, несмотря на то, что произошла, в общем-то, не фатальная, скажем так, чрезвычайное происшествие, да, но, тем не менее, ремонт обойдется во много-много миллионов, а может быть и миллиардов рублей. Так, а это, вот пишут, совковые холодильники не горят. Как горят? У меня дома горел холодильник совковый Саратов, самый первый с трансформатором. Горит там всегда трансформатор в тех совковых холодильниках, так что не верьте, все горит. Говорят, рукописи не горят, да, мастер Маргарита, сейчас чтение, вранье, и рукописи тоже горят, все горит. Если вы умеете ремонтировать холодильники или писать рукописи, вы можете заполнить анкету на нашем сайте. Сайт в описании под этой трансляцией. Там есть анкеты наших волонтеров. Ты поставил сайт уже? Да, конечно, обязательно. Да. Вот, там анкеты наших, для наших волонтеров. В общем-то, чем можете быть полезны, сообщайте нам, а мы будем с вами связываться по, в общем-то, необходимости. Ну и нужно пояснить, что, в общем-то, анкеты эти не увидит никто, кроме вот здесь присутствующего самого приближенного актива. Тебя тут это, как это сказать, критикуют за то, что ты милирентген и рентгенами называешь. Я вообще ни разу назвал. Да, ну, значит, что-то я тут, значит, перепутал. Ну, собственно, какая разница? Рентген, мини-рентген. Вот, вот, это делаю... шутка, да. Это шутка, конечно. Это, конечно, шутка. Сколько я делаю ошибок, мини-рентгены и рентгены, это не самое страшное. Вот в Новочеркасске застрелился известный предприниматель. Слава Сёнин, Калининской АЭС, инцидент. Надо посмотреть. Ну, мы говорили, что сейчас инциденты на атомных станциях будут постоянными. Да, предприниматель застрелился, 63-летний, в общем-то, очень известный, говорят. Ну, предприниматели тоже сейчас будут стреляться, и известные, и неизвестные, потому что они... Нет выхода, потому что у них, как они думают, а выход есть, не ждать, а готовиться. Сотрудник полиции задержан в Ногинске за вымогательство бизнесмена. Еще, оказывается, в сентябре какого-то бизнесмена схватили, засунули в какую-то гостиницу, там держали и требовали передачи контрольного пакета, ну, то есть уставного капитала предприятия. И вот по этому поводу задержан оперуполномоченный и 44-летний местный житель. Там еще исследуют и расследуют, кто еще причастен из полиции к этому делу. Обрати внимание, сейчас отнимают целые бизнесы. То есть вот, ну, потому что денег уже ни с кого взять не удается, хотят хотя бы бизнес отнять. Интересно, надо такой подсуропить. Знаешь, вариант разводки мошеннической. Вот таких ментов находишь, говоришь, слушай, ребят, надо бизнес там забрать у кого-то. Ну, там, хватают его, там, пытают в легкую, отнимают бизнес, а там долгов 300 миллиардов и кредиты вообще от всех возможных и невозможных банков. Знаешь, какая прелесть. Хорошая. Такой, да, кидняк такой. Задержаны женщины, обманом отправлявшие россиянок в бордели Арабского Востока. Ну, прям можно какой-нибудь сериал для... Да, запросто, да. Телеканал «Россия». Гаремы Востока назвать, да. В Удмуртии задержали таких женщин. Ну, что тут скажешь. Я вот сталкивался как-то с подобным делом в Саратове. Ты знаешь, все те, кого отправляли, ну, правда, не на восток, а на запад, да, они, наоборот, были довольны и отказывались давать хоть какие бы ни было показания. Понимаешь, то есть тогда еще друг мой жив был, он, ну, этим делом занимался и очень, очень удивлялся, что никто никаких показаний давать не хочет, все всем довольны. Поэтому тут, не знаю. Суд Волгоградской области признал 77-летнюю пенсионерку виновной в убийстве своей приятельницы. Ну, и что, старые люди тоже как-то распоясались, убила 77-летняя свою подругу 73-летнюю. И, в общем-то, это тоже, мы видим, продолжается по всей России и усиливается только. А вот в Удмуртии школьник выстрелил в голову одноклассницы, ну, из пневматики в лицо выстрелил под глаз. В общем, очень неприятно. Иногда, как мне недавно один наш товарищ рассказывал, как ему доставали из гайморовой пазухи такую пулю, представляешь? Да, я присутствовал при этом. Да. В разговоре, к счастью. Ну да. Не вытаскивание пули. СМИ назвали имена россиян, подозреваемых в организации теракта в Черногории. Да, ну имена ничего не говорят. Эдуард Широков и Владимир Попов. И вот им инкриминируют подготовку, значит, там к свержению конституционного строя в Черногории, убийство премьер-министра и так далее. Ну, вот, видишь, Кремль уже сказал, это не мы. В Нижегородской области уничтожили готовившего теракт боевика. В Нижегородской области, обрати внимание, кого хлопают, говорят, что он боевик, да. Ну, то есть, можно хлопать всех совершенно спокойно, говорит, он не хотел сдаваться, и вот в результате его убили. Удивительно. Масса людей, которые не хочет сдаваться. Что ж, всех убивать? А вот один из главарей ИГИЛ ликвидирован недалеко от столицы Пакистана. То есть такие вот... Потом окажется, что он это, заболел. помнишь, как это, то есть которого Аль-Багдади его уничтожили, а потом, оказывается, у него там душевное заболевание. Боевик ИГИЛ случайно подорвал пояс смертника и убил всю свою семью в Ираке. Представляешь, когда мне тоже это очень понравилось. Так, это, такой вариант из фильма «Четыре льва». Вот прям реальный вариант из фильма «Четыре льва». Кто не видел фильм, обязательно посмотрите, потому что это вот как раз оно и есть. И при взрыве на свадьбе в Ираке погибли не менее 20 человек. Я не удивлюсь, если окажется, что там тоже кто-то случайно взорвался. Но вот по другим данным, около 50 погибло. Ну, в общем, на самом деле это не смешно, конечно. Да. То есть такие человеческие жертвы. Просто и вообще столько людей, как говорится, коту под хвост. Вообще, то есть происходят события при нашей жизни, на наших глазах, которые уже не воспринимаются. Ну, там вот 50 человек взорвали, да и пофигу. А вот Ксюша Собчак родила. Да, вот это вот событие. А там 50 человек, что там, взорвали. Да, ну и вот нам сегодня такую тоже не смешную новость сообщили о том, помните историю про медуниверситет, где преподаватель голый разделся? Да. Мы вот очень иронизировали на эту тему, смеялись. Но есть такая информация, не знаю, насколько она достоверна, что у него опухоль мозга, и это, в общем-то, его поведение было следствием какого-то припадка, скажем так. Ну, понятно. Вот, то есть мы со своей стороны, конечно, извиняемся, потому что мы знать этого не могли, мы там как-то, может быть, иронизировали. Да мы, кстати, не сильно иронизировали, мы его вообще не прикалывали. Ну, мы да. Прикалывали студентов. Мы говорили о том, что как раз мы говорили о том, что там нужна им помощь психолога. Да, какая, да. Я говорю, помощь психолога, когда они студенты-медики. Как это что такое? Студенты-медики увидели там голову мужика, им нужна помощь психолога. Как раз мы и негодовали по поводу СМИ, которые вокруг этого такой шухер подняли. А вот обвиняемая в попытке побега в Сирию Караулова отчислена из МГУ. Странно. Ну, мало того, что она сидит, ее теперь еще из МГУ отчислили. Вообще потрясает, да? Но с формулировкой «по собственному желанию». Ну, естественно, конечно. По собственному желанию ей врулили адвоката, который по собственному желанию убедил ее дать признательные показания в том, что она террористка. И теперь отмотать назад это невозможно, потому что практика судов такая, что если ты дал признательные показания в присутствии адвоката, неважно, что тебе его ФСБшники навязали, то все, ты уедешь по полной программе. Военные самолеты Швейцарии опасно сблизились с летевшими на саммит АТЭС бортом из России. Да, Ту-96-300 летел, беленький, такой же, как у Вовы. Представляешь, подлетели швейцарские F-18, заглянули в иллюминатор, буквально, как говорят эти журналисты, то есть они там высматривали, летит Вова там, а Вова летит. Журналисты говорят, что можно было разглядеть лицо пилота. Прикольно. Вот. А потом они улетели, ну, наверное, Вову не увидели, он не стал им махать из окна, из иллюминатора. И вот Кремль не исключил встречи Путина и Обамы в Перу на ногах. То есть Вова туда полетел на каком-то другом самолетике. В объезд Швейцарии, наверное. А как вы думаете, какая цель была шведских истребителей? Швейцарских? Швейцарских, да. Ну, не знаю, в общем-то. Ну, по крайней мере, они же имели информацию, что идет борт дипломатический и так далее. Не знаю, какая. Удостовериться, наверное, что это он и есть на самом деле, а не что-то другое. Не они ИГИЛ летит, да? За последние 72 часа Российская Федерация и Асад... Я сказал ту... Ил-96-300, конечно. Если я сказал ту, значит, я ошибся. У меня татушка все в голове. Конечно, Ил-96-300. О чем речь-то? Беленького цвета такой. За последние 72 часа РФ и Асад убили в Алеппо более 100 человек. Да, при этом, говорят, это не мы. Тут вот в Кремле. Госдеп обвинил Россию и Асада в авиаударах по сирийским больницам. Причем, я так понимаю, там как бы не разделяют, кто Асад, а кто не Асад. Вот такие дела. И мы насчет ту Да, тут пишет Ту, сказал. Ну, оговорился. Ил-96-300, конечно. А вот насчет Ту... Мы разгадали загадочку-то. Да. Да. То есть мы говорили вам, что... Ну, очень странно было. Я в 6 часов услышал, как взлетает Ту-160 с нашего Энгельского аэродрома, а СМИ доложили, что Ту-95, вот так они доложили. Причем, а это уже позже, после того, как мы сказали, до этого не было. Эта новость была в 21.27, то есть мы уже в эфире были. РФ впервые применила в Сирии новые ракетоносцы Ту-95МСМ с крылатыми ракетами Х-101. И вот Министерство обороны докладывает, что вот раньше эти Х-101 могли пускать только Су-160, а теперь... могут пускать Су-95МСМ, и даже вот тут показали видео такое, вот как ракета влетает в дом. Все бы было ничего, если бы только с Энгельского аэродрома взлетел Ту-95. А взлетел-то Ту-160, и я не знал этого, представляете? То есть, нет, в смысле, я знал, что это Ту-160, у меня есть слух. Но я не знал, зачем это делается. А делается это вот для того, ну, я не знаю, для чего, я не буду говорить, для чего это делается. Важно то, что сообщили, что Ту-95 нанес удар ракетой Х-101. А это был не Ту-95, а Ту-160, как обычно, в общем-то, ничего страшного. Причем... Вот показали видео, значит, вот кадры из этого видео, вот сбрасывает ракету он, Ту-95, все было ничего, но вот до сброса ракеты, вот такое вот видео, это же видео, вот мы сделали фотку, такой скрин, а видите, на подвесках нет ракет на подвесках, а... ракета из пуза вылетела. То есть, а интересно то, что все военные справочники рассказывают о том, что Х-101 у Ту-95 вешается только под крыльями. Вот Ту-95МСМ. Вот эти ракеты только под крыльями вешаются. Вот так это выглядит. Вот он с этими ракетами. Вот они красненькие. Там их, как видели вы, на видео нет этих ракет. Я не понимаю, почему они видео не сделали правильное такое, чтобы со всеми ракетами и так далее. В общем, какая-то чушь. Сплошная чушь. Они даже не могут нормально инсценировать что-то. Да? То есть туда улетели Ту-160. Они сказали, что это были Ту-95МСМ. А почему очень важно это для них? Ну, потому что Х-101 ракета, ее аналог Х-102. Ну, то есть, не аналог, это вообще одно и то же, только Х-102 это ракета с термоядерной боеголовкой. И то есть, заставить Запад или кого, я не знаю, думать, что вот Ту-95 могут носить там эти ракеты, и что у них получается ими стрелять и так далее. Ну, в общем, что-то какая-то чушь. Я вообще не понял, зачем они наврали. Ну, даже не буду я как бы вдаваться в подробности, потому что то, что там в башке у Шойгу, мне не понять вообще. Опять Мальцев гостайны разглашает. Да, а что, какие гостайны? Вот он, аэродром. Что, я не слышу, что летает, что ли? Я все прекрасно слышу. И я, кстати, никаких документов насчет гостайн не подписывал. Я что вижу, то и пою. Я акын. Поэтому, а если они у них такие гостайны, что любой человек, который не является даже военным аналитиком, я, вот представьте, там же в Пентагоне аналитики сидят, да. Любой человек может их рассекретить, ну, офигенные у них тайны. Вот такие дела. И самое смешное, я вообще удивился. Ты знаешь, они до чего там договорились, я вот фотку не поставил. Они даже рассказали, что у них есть один самолет Ту-95В. Вот. И это так как плюс большой. То есть это тот, который этическую силу на новой земле, эту термоядерную бомбу кинул. И я могу им сказать: ребят, у вас нет этого самолета, его распилили не ваши эти пильщики бюджета, а нормальные люди, да, которые в утиль его отправили еще в Семипалатинске, это было в 80-е, наверное, или в 90-е годы. У вас нет этого самолета, а они так вот, что есть вот такие Ту-95-е, да такие, там всякие военные аналитики, которые рассказывают, как теперь продвинулась российская, так сказать, военщина в связи с тем, что вот появились такие замечательные Ту-95-е. Я всегда как бы дружил там с летчиками с Энгельсской базы. Я помню, в 90-е годы, я рассказывал, в ангаре я видел вот эти вот пилоны, наверное, как их назвать. Ну, в общем, крепеж, вот этот крепеж под крыльями, на котором крепились тогда ракеты Х-55. Я говорю: а что они у вас тут валяются? Они говорят: вы что ж, дураки с этими крепежами летать? Говорит, потому что или ракеты надо пускать, ну, возвращаться с ними невозможно, потому что если ты садишься, и не дай бог будет жесткая посадка, а у тебя под крыльями туча ракет, то, ну, даже если они просто бабахнут не как термоядерные, а просто как, ну, как фугасные, да, то будет очень невесело. Ну, это как раз то, о чем многие говорили, когда эти в Сирии начали, помните, летать истребители для того, чтобы сопровождать наши бомбардировщики. Они взлетали с ракетами и садились с ракетами. Ну, то есть они сопровождают его с ракетами, а никто не напал. И что делать? То есть ты же не можешь их просто туда куда-то откинуть, там, ну, типа, пофиг, куда попадет. А вообще, если говорить про Ту-95В, чтобы все понимали наше достояние современной авиации, то это самолет, который был произведен... В 56-м, да? Или в 57-м? В 52-м. Не, ну ты что, нет, в 52-м... Первый полет 12 ноября 52-го. Нет, это Ту-95-й. А это В, модификация. Это Ту-95-й. Это и вот этот Ту-95-й. Ну да, при условии того, что они в 59-м уже сбросил как раз на Новой Земле, в 59-м же он сбросил. Или нет? Не в 59-й еще. Он сбросил это, сейчас тебе скажу, когда... В каком году-то он сбросил? В 62-м, что ли? Или в 60-м, я уж не помню. Смотри, в 60-м. На Новой Земле. Да, 30-го этого октября. Погуглите. Так. Слава, вы самолет нашли? Нет, не нашли, поэтому давайте предложение. Безусловно, нужен самолетик. Так. Вот для армии Российской Федерации разработают противотанковый комплекс нового поколения. Ну, наверное, такой же. То есть, как вот с этим Ту-160МСМ, да? Будет называться новый противотанковый комплекс, причем он будет на гусеницах, в общем, все про него знают, только его еще нет, и может никогда не будет. А Путин назвал основной из задач России реализацию концепции глобального удара. Наша задача эффективно нейтрализовывать любые военные угрозы безопасности России. Вот странный он какой-то прям... Химик он, да, по да. жизни, да, он нейтрализацию реактивным веществом решил производить, да, ну, казалось бы, как нейтрализовать противника, ну, наверное, не делать его своим противником, да, то есть были нормальные отношения, Путин со всеми разосрался, а теперь он их всех хочет нейтрализовать, причем это вызовы. Это их вызовы. У них старые валенки в НАТО были одни, да, больше не было ничего. На всех, да. То есть он устроил рок-н-ролл, теперь все туда деньги несут, складываются, бомбы какие-то новые делают, 61-е, 7-го поколения, а то термоядерные, да. Вот, ну, молодец еще. В 62-м, да. Нет, 30-го октября. 60. это? 1961 года. 61. Да, видишь, вот мы не угадали, да? Да, там много всего можно вспомнить на эту тему. Кремль ответил на заявление Обамы о продлении санкций против России. Ешь, короле продают Ан-2 за 100 тысяч. Я представляю, какой там Ан-2. Конечно. Может, в такой смысле радиоуправляемый? Ну, вообще, прикольно. Ну, напишите нам адресок. В общем-то, мы не против. Не, а что, мы не против, его починим. Так. Кремль ответил на заявление Обамы о продлении санкций против России. Да, ты знаешь, что сказали? Санкционная тематика – это не наш вопрос. Мы никогда не были инициаторами санкционного диалога. Поэтому российская сторона не имеет никаких планов поднимать этот вопрос в своем общении с кем-то. Это не мешает выстраивать диалог и продолжать диалог по тем вопросам, которые представляют интерес для России. Представляешь, какой молодец вот этот Песков, да? Загнул. А знаешь, почему он так загнул? Ну, потому что, а вдруг подумают, что скажут, будем с вами разговаривать, пока вы, не будем разговаривать, пока не отменят санкции. А тут он говорит, да вы хоть сколько этих санкций делаете, что хотите, мы все равно готовы с вами разговаривать. Нафига? Слава, ну зигни ты уже, а зачем? Нафига? Да, тут вот тонкий юмор. Нам предлагают взять Ан-8. Такая шутка, которую поймет не каждый. Обама назвал Россию военной супердержавой. Ну, он сказал, Россия важная страна, это военная супердержава, у нее есть влияние в регионе, в мире и так далее. Вот такой приблизительный перевод. Ну, не знаю... насчет военной супердержавы. Конечно, если Обам насмотрелся там Ту-95МСМ, да, ему про это рассказали, может, он в это и верит. Нет никакой военной супердержавы. Ну, я понимаю, что очень важно там на Западе, чтобы... местная вата, западная, думала, что там Россия усиливается, завтра уже бомбами закидают и так далее, там, я не знаю, ракетами, Х-102, да, ну, не закидают пока, пока нечем кидать. Евросоюз и Канада увеличат расходы на оборону. Ну, видишь, я так понимаю, Столтенберг об этом стал заявлять, что страны НАТО увеличивают расходы и так далее, но все равно это не будет 2% от ВВП этих стран. И сразу же сказал про Америку, что все равно лидером Америка будет и так далее, ну, намекая Трампу, наверное, или впрямую говоря, что он, ты зря пытался соскочить, все равно тебе финансировать, все равно больше некому. Вот. И 20 ноября Столтенберг будет в Стамбуле, в Турции будет. Вот интересно, он там с Эрдоганом повстречается, потому что когда его спросили о том, вот что вы думаете по поводу встреч там Эрдогана с Путиным, он сказал, что это обычная практика межгосударственных отношений. То есть, на самом деле, конечно, это не совсем обычная практика. Не, ну это обычная практика, но не до такой степени, да? Лавров рассказал о политическом взаимопонимании между Путиным и Трампом. Ой, они прям вот тут поют, как это, Лазаря поют, да, о том, как... какой замечательный человек Путин, а поэтому Трамп его должен полюбить незамедлительно. Ну, такой пение Лазаря, в общем, нормально. Посмотрим, что будет дальше. А вот избранный президент США Дональд Трамп встретился с экс-госсекретарем Генри Киссинджером. Да, и вот он сказал, что имеет уважение к Киссинджеру. А Киссинджер потом в своем выступлении сказал, что понять Путина надо читать Достоевского, а не Майн Кампф, ну и так далее. Я только не знаю, какое произведение Достоевского, «Бесы», что ли, что-то. Идиот. Идиот, да, ну идиот, князь Мышкин-то, в общем-то, приличный человек, да. Ладно, и вот интересно, я тут прочитал переведенную статейку эту, где Киссинджер говорит, что думал, что Хиллари победит и так далее. Я, в общем-то, ему верю. И я убежден, что Киссинджер ходил туда и по путинскому вопросу. Потому что у них там такая любовь с Киссинджером у Вовы. Это все-таки Вова его крестник. Поэтому я думаю, что там он эти вопросы решал. И, в общем-то, давая интервью, он не был, как бы это сказать, ну, не был счастлив, да, у него какие-то были сомнения, что Трамп воспользуется его советами, да, относительно Вовы. Очень вот это вот интересно прочитать. Так что, и Трамп провел первую встречу с зарубежным лидером, и это был премьер-министр Японии. Так что интересно, вот по словам Абе, новый президент США в настоящее время определяет контур своей внешней политики, консультируется по этому поводу с бывшим госсекретарем Генри Киссинджером. То есть, видишь, как-то странно. То есть, он встретился с Киссинджером, об этом сказал Абе. И, в общем-то, ну, азиатская политика США в свое время, она очень сильно зависела от Киссинджера. И вот продолжение этой политики, это такой вот, такая дружба с Китаем, да. Ну, дружба, скорее, экономические взаимоотношения, которые пошли на пользу обеим странам очень сильно. Особенно Китаю, кстати сказать. Не столько Америке, сколько Китаю. И вот сейчас тоже тут странно, персоны Киссинджера, Трамп, Абе, Путин в декабре поедет туда, в Японию, там будут решать вопрос по Курилам, детали разговора не уточняли, а в России говорят, что ничего серьезного, то, что Абе съездил к Трампу, нет, это очень серьезно, это даже супер серьезно, и очень хотелось бы понять вообще, о чем они там говорили. Не, ну понять несложно, да, помнишь, понять, как хотя бы в общих чертах понять, о чем интурист говорит. Говорит, понять его несложно. Говорит, кемскую волость давай. Так и здесь, вот этих тоже абсолютно несложно понять. Посмотрим, что из этого будет. Трамп предложил пост директора ЦРУ конгрессмену Майку Помпео. Да, причем Помпео известен тем, что критиковал ядерное соглашение с Ираном. Также мусульман не очень сильно жалует он. И самое главное, что Путина не сильно любит, вернее, сильно не любит он. И говорит о том, что США должны противодействовать влиянию России на Ближнем Востоке, ну и за свободную Украину, ну, в общем, все как положено. И тут вот интересно в связи с этим, что советником по национальной безопасности Трамп хочет назначить Майкла Флина. Это такой генерал-лейтенант, который в Пентагоне возглавлял разведку. То есть, странная такая, вот если бы он ему предложил там ЦРУ возглавить, ну, было понятно, да, тут он сенатору предлагает, значит, возглавить ЦРУ, а разведчику предлагает национальную безопасность, причем известно всем, что Флин тоже против ядерной сделки с Ираном, то есть это у них общее, но зато он там прям за Вову всей душой считает, что надо трамбовать ИГИЛ в ногу вместе с Вовой, понимаешь? Поэтому тут такая вот сдержки и противовесы, да, получаются. И нового генерального прокурора тоже назвал имя, и это сенатор-республиканец от штата Алабама, Джефф Сесионсу. Сесионсу. Что-то я даже... Сесионс. Нет, почему не нравится? А вот про него пишут, про этого Сесионса, что он выступает против нелегальной иммиграции. И я тогда абсолютно понимаю, то есть это в формате Трампа, зачем назначать человека генеральным прокурором. Ну, понятно зачем, потому что он против нелегальной миграции. То есть стена там на мексиканской границе и все остальное. Так что такие вот дела. А вот Пиантковский заявил, что все рейтинги Путина пустой звук. Очень уважаю Пиантковского. Молодец, и абсолютно он правильно говорит. Вот очень часто мысли совпадают, даже фразеология у нас очень часто совпадает, поэтому я абсолютно с ним согласен. Вот все, вот читайте Пиантковского, он все правильно говорит. Считайте, что это Мальцев присоединился. Так что молодец, 5 баллов вообще. Мое уважение. А вот первый заместитель... Не, он, я то про него сказал, а, ну, и мы всегда говорим про одно и то же, про то, что в тоталитарном или в авторитарном государстве трудно гражданам сказать реально то, что они думают. Вот Пиантковский вообще говорит, что у граждан такого государства, такой страны лишние хромосомы, которые мешают им как-то критиковать власть. Да. Да, что ты говоришь? Первый заместитель главы администрации президента. Не, тут да. А, да, да, все правильно. Сергей Кириенко будет руководитель избирательной кампании Владимира Путина, который собирается баллотироваться на 4-й срок. Об этом сообщается со ссылкой на агентство Bloomberg. Да, СМИ, вот политика, там какие-то другие ресурсы сообщают со ссылкой на агентство Bloomberg. Я думаю, что это они слишком просто рассматривают все. Очень просто, что Путин хочет в 2018 году снова выбраться и сейчас собирает команду, которая ему обеспечит большой отрыв. И я думаю, такой, да, такой отрыв яиц она обеспечит. Да, что мам не горюй, Кириенко такой киндер-сюрприз обеспечит большой отрыв. И все. Ну, даже не будем. Нет, ну давайте все-таки поговорим об этом. Но давайте говорить очевидные вещи, что в России обеспечивать победу на выборах может только один человек. Это не Кириенко. И как вы думаете, Путин принципиально избегает сотрудничества с Вячеславом? Не знаю, посмотрим сейчас, как это будет. Посмотрим, нужно сейчас больше информации, больше времени. И вообще... Думают ли они о 2018 году? Очень, очень подозрительно. Мне кажется, это вообще заброшено совсем для другого. Они не думают, мне кажется, о 2018 году. Они про 2017 думают. То есть вы все больше склоняетесь к этому? К тому, к чему? К тому, что выборы будут 2017. Да, да, да. Выбор президента, возможно, в сентябре 2017 года. Вполне. Ну, потому что они каждый день говорят, что этого не будет. Потому что они там уже, я не знаю, и заврались, и при этом как бы люди готовятся совсем к другому. Но мы-то вообще к революции готовимся, так что нам-то барабан. Не, ну давайте говорить очевидные вещи, что Кириенко и его появление здесь нам на руку. Ну, потому что он не представляет никакой угрозы, опасности, ну, нам, в смысле, ну, кто его Кириенко? Какой-то там Росатом он сидел в свое время. Атомщик Кириенко. Единственное, что с ним там, не надо, наверное, за одним столом сидеть, может, он там фонит. Единственная опасность, которую он излучает. А вот Говорухин объяснил свою нелюбовь к слову «россиянин». Да, это вчера почему-то мы не взяли эту информацию, да. Он сказал, что, как бы, что, кто там... Он сказал, что не любит, что считает отвратительным это слово «россиянин». Я думаю, что что-то какое-то пробуждение у него наверняка. Ну, потому что я знаю лично Говорухина, в общем-то, он неплохой человек и рассудительный, он умный человек. И, в общем-то, что его туда к путинским понесло, тоже можно понять, да? Но вот я представляю, какая сейчас отрыжка. И вот это как раз этот вариант, вот то, что он негодует по поводу слова «россиянин», это как раз отрыжка. То есть заглотил говнеца такого путинского, а сейчас отрыгивает. Тут меня вот критикуют, говорят, что Кириенко был премьером при Ельцине. Я прекрасно об этом знаю. Да, и мы помним, я помню премьерство Кириенко, которое закончилось дефолтом, и не было ни одного человека в России, который не желал его разорвать вообще, и просто на куски. Не, ну а Гайдара не хотели разорвать. Не, Кириенко ненавидели гораздо больше. Вот в то время его ненавидели больше, чем Чубайса, поверь. Это прям люто ненавидели, его называли киндер-сюрпризом и так далее. Так что. Я, кстати, знаю людей, которые не ненавидели. Всем привет, кстати. Дмитрий Игнатьев. Это люди, у кого все деньги были в валюте. Ну, кстати, вот как тебе сказать, я со мной рассчитались ровно за. Я за день продал объект недвижимости, да, который мне принадлежал, и получил все в валюте. Потому что я знал, что это случится. И ровно последние деньги я получил за день. Представляешь? То есть, ну, как-то вот к таким вещам я всегда готовлюсь. Все, что есть, я продаю, потому что я уже чувствую, что все. Мальцев, можно прокомментировать ваше отношение к Пургиняну? А как одним словом прокомментировать можно? Пургинян. Я помнишь, сказал Пургинян, когда там кто-то сказал, что вот Пургинян в ДНР, а ты, Мальцев, сидишь в России, и ты пытаешься объяснить, что в ДНР и так далее. И я сказал, что относительно Пургиняна, для того, чтобы знать, что варится в кастрюле, мне не обязательно в ней сидеть. Да. Фраза-то это моя фраза. Это ваша фраза. Конечно. Но появилась она не тогда. А как? Ты чё? Про кастрюлю. Ты чё? Ладно, окей. Ты чё, прикалываешься? Я потом с вами буду спорить. Да ради бога. Мальцев должен достать пистолет. Ты чё? Нет, это ваша фраза, но вы её придумали до этого. До чего до этого? До того, как сказали про Кургиня. А, да, конечно, да, конечно, потому что я где-то в Твиттере еще, помню, писал, да, конечно, до этого. И там романтическая история с этим связана. А я не помню. Из морга, как не помню. Конечно, из морга, точно. Госдума одобрила федеральный бюджет, как слово. Да, точно, конечно же. Вот видишь, что значит старость не радость. Да. Ну, трехлетний бюджет одобрили в первом чтении. Ну, надо сказать, это, так сказать, за основу взят бюджет. Но главное, концепция принята. Концепция такая, что урезать так урезать, как говорил, помнишь, Райкин. Как говорил, японский генерал, делай себе харакири. Урезать так урезать. Так что вот в данном случае то же самое харакири, только не с японским генералом, а с путинским государством. Вот проект бюджета, представленный Минфином, предлагает сокращение в реальном выражении расходов на здравоохранение, образование, поддержку экономики. Вы помните, о чем, какие цифры были? То есть здравоохранение в 50 раз, да. Там какие-то вообще немыслимые. Но, говорят, зато у нас будет тут 1% всего-навсего дефицита бюджета, но потом, когда-нибудь, то есть обещают, вот если вы тут урежете все правильно, господа депутаты, сегодня, да, сегодня, то к 2019 году в бюджете будет дефицитом 1% и чё? Вот вопрос такой. Бездефицитный бюджет, как помнишь, это, ну ты не помнишь, в куклах. По этому поводу Шендерович отражался, когда Гайдару, да, говорит, у вас есть это национальная идея, он говорит, бездефицитный бюджет, он говорит, это национальная идея, да, говорит, то есть ты скажешь человеку бездефицитный бюджет, и он побежит там что-то делать, он говорит, да, Так вот, так и здесь. Ну, наверное, вообще людям даже и знать не нужно, сколько там дефицит в этом бюджете. Люди хотят иметь здравоохранение, образование, ну и прочее, прочее, прочее. И все, а им наплевать. И вот тут Силуанов задвигает вообще новое макроэкономическое равновесие, на которое мы нацеливаем нашу политику, должно характеризоваться низкой и стабильной инфляцией, низкими долгосрочными процентными ставками, устойчивым реальным эффективным курсом национальной валюты, устойчивыми показателями рентабельности, конкурентоспособности бизнеса, а также стабильными налоговыми условиями. Опа. Налоги они каждый день врубают, новые сборы, причем Путин обещал что-нибудь налогов, налоги есть, он даже и называют их налоги. Мы тогда предполагали, что будут называть их сборы, там пошлины, акцизы, да, они так и называют налоги. И оказывается, вот нужно равновесие какое-то, и оказывается низкие долгосрочные процентные ставки. Низкие, это сколько? Это сколько процентов? 28, да? Да, ну если Центробанк... 27,5. Да, Центробанк, сколько сейчас ставка Центробанка? 10, что ли, да? Ну, потрясает, когда ФРС там определили 0,25-0,5. Да. Не, ну о чем мы говорим? Вот у меня нет кредитной истории никакой, никогда не будет. Вот я недавно, интерес ради, зашел на сайт хом-кредита банка и решил, ну, вбил все свои данные, реальные там доходы, все дела, вот, и решил узнать, сколько будет у меня процент по кредиту. Знаете, сколько? 49,9. 41. Ух, халява какая. Блин, серьезно, 41%? То есть, если я захочу взять 100 тысяч, например, на год, то у меня будет 41%. Клево. Ты сказал, что у тебя, к сожалению, нет кредитной истории. К счастью, Серега, нет, у меня есть кредитная история, она мне так напрягает. Я к тому, что, в смысле, что у меня нет рекомендателей. Ну, я и не собираюсь кредиты брать. Но если они у тебя будут, тебе дадут под 28%. Ой, это вы загнули. По 35 сначала. А вот если я там 20 кредитов возьму и почку им отдам в аренду, то тогда, может быть, под 25 в лучшем случае. Счетная палата предупредила о развале инфраструктуры России. Да, представляешь, вот не счетная палата, мы бы не знали, что у нас вместо завода, что авиационного завода у нас оранжевый. Представляешь, то есть, знаешь, что они нам сказали? Они нам сказали, что материально-техническая база российской экономики, инфраструктура, технологии оборудования устарели, износ основных фондов превысил 50%. Где же они видели 50%? По некоторым уж к 100% подходит, если все валится, падают крыши предприятий на Урале, да, да. И они нам рассказывают про 50% износа. О чем вообще речь-то? Какие нафиг 50%? Все разрушено. Причем понятно, что вот там говорят, что Мальцев обвиняет во всем Путина. Не, вот это еще началось, Путин это добил, конечно, он добил, он уничтожил почти 2900 предприятий, да, или 1900, я даже и не помню, то есть это уже крупных, это уже значения не имеет, потому что это уже так добивали. А, конечно, начало уничтожения всего это приватизация. Вот мне говорят, вот почему ты считаешь приватизацию злодейством? Ну как почему? Даже без относительно того, что все украли. Ладно, фиг с ним, все украли. Все разбазарили, все провалили. Вот представьте, было Смежников, там 300, они делали ракету. Ну и раздали все эти предприятия кому? Эффективному собственнику. Кто такой эффективный собственник? Ну, это тот, кто украсть все мог. У кого там были лапы лохматые, который подписал что-то у Чубайса и так далее. Все. Вот те, которые украли. Определенная категория граждан, да. Не будем ее называть. Вот. И что получилось? Вот эти эффективные собственники, если бы они накопили денег, купили эти предприятия, они бы работали. А так как они получили их на халяву, то они их в основном разорили. какие-то были красные директора, которые прекрасно там работали при коммунизме, да, они все разорились. Почему? Во-первых, потому что не было смежников, потому что они не могли работать в новых условиях, а те, которые смогли работать в новых условиях, они перешли на качественно более низкий уровень. То есть вместо ракет стали делать кастрюли. Вот ту экономику, которую мы получили. Ну и дальше мы уже видим, что, так сказать, утилизация останков Советского Союза проводилась. Ты что хотел? Дима к нам пришел. Дима, ура! Еще раз всем привет, да. А вчера у меня был разговор с непоследним человеком на нашем саратовском участке железной дороги. И я ему говорю, ну, по поводу эффективности, он говорит, у нас жопа, Дима, все, жопа. Я говорю, Wi-Fi. Говорю, насколько тяжело пустить через железную дорогу. А человек в этом очень сильно разбирается. Он говорит, как два пальца обоссать. То есть это элементарно. Говорит, каждый день все равно какие-то тащат провода и все остальное. Он говорит, это будет стоить ровно по цене вот этого ретранслятора, он назвал, как его зовут, и кабели. Все, говорит, больше ничего не надо, говорит. Вот. И когда я ему сказал сумму, которую можно зарабатывать с этого, он говорит, так это же за 2-3 месяца окупится. То есть человек знает цифры, сколько стоит этот ретранслятор, сколько стоит кабель. Вот это эффективный менеджер. Он говорит, ну никогда не надо. То есть на всем экономит. Конечно, на всем экономит, если там 4,3 миллиона зарплата у Якунина была, надо экономить, как же это, надо же зарплаты Якунина тогда забрать. В Смоленском машиностроительном техникуме грядет забастовка из-за задержки зарплат. Я думаю, что сейчас это везде будет, да. Потому что, ну, денег попросту нет, поэтому зарплату надо будет чем-то платить. Там нам уже писали некоторые люди, которые там получили сколько? 40 рублей 60 копеек. 40 рублей за месяц. Да. Ну вот, прелестно так. Жуть, конечно. Ну, люди же хотели возврата в СССР. Вот вернули к зарплатам СССР. Да, очень, кстати. Хорошо. Да, еще к ценам повернулись. Не все сразу, Вячеслав Вячеславович. Да, вначале зарплаты. Поэтапно давайте. Роснефть может лишиться таможенных льгот на 60 миллиардов рублей. Да, видишь, судебные коллеги по экономическим спорам Верховного суда на основании жалоб Минэнерго РФ пересмотрят дело о предоставлении Роснефти таможенных льгот на 60 миллиардов рублей и так далее. То есть Минэнерго наехали на Сечина. Так что, что можно сказать? Новок следующий, после Улюкаева. Вначале Улюкаев наезжал на Сечина, теперь Новок наезжает, будет следующим, да? Так что весело. Посмотрим. Пенсионный фонд начал выдавать свидетельства обязательного пенсионного страхования нового образца без информации о смене пола. Да, представляешь, что в башке у людей, у этого, что они, пенсионный фонд заявил, напомню, что в России общеустановленный возраст на пенсию ставит 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. В связи с этим пенсионный фонд призывает женщин, решивших сменить пол, подумать дважды, вам придется выходить на пенсию на 5 лет позже, ну и так далее. То есть, исходя из их логики, 54 года меняешь пол с мужского на женский и нуть себе на пенсию. Так что, если, как ты рассказывал, там сексуальные отношения измерили. Кто там измерил? А, да-да-да. Ты прочитал ты это? Британский фонд исследователей. Да. Ну, они там измерили, что после 49 у них вообще нет. То есть люди вообще не занимаются этим. После не живут. Да, да. До 49 у них два раза в год получается. Не два раза в год. Нет, там был какие-то два раза в год. Поэтому, ну, если уж два раза в год, тогда ради пенсии можно и два раза в год это отменить. Ой, блин, эх, и вообще артисты. Приколист, конечно. Вот, можно так, ничего не изменяя в себе, да, прийти и сказать, я вот теперь хочу быть женщиной. Да-да, я чувствую себя женщиной, дайте мне пенсию 55 лет. Браво, вот это хорошо, реально. Вот жил всю жизнь и не чувствовал себя женщиной. А вот сейчас почувствовал как-то. Это шутки шутками. Вот Дмитрий смеется. Он не знает романтическую историю о кенийском легкоатлете, с которым был скандал в 2012 году. И скандал заключался в том, что ни один из медиков не мог определить, какого он пола. У него были половые органы женщины, но при этом огромное количество спортивных организаций заявляли протест, объявляя, в общем, о том, что он изначально был мужчиной. И там брали какие-то анализы у него там, и все выясняли, все проверяли, и я так понял, что так и не разобрались, кто он, мужчина или женщина. Он решил выступать и в мужском разряде. Нет, он как раз-таки выступал в женском, но как раз-таки все протестовали и говорили, что организм-то у него мужской. А вот в РФ безработица за октябрь выросла до 5,4%. 5,4%. Я думаю, вот тут разговор был о безработице, да, и то, вот это тоже один из аспектов, в которых, ну, наверное, не полностью этот режим виноват. Там на 90%, да, но люди тоже очень здорово виноваты. Вот я могу привести один пример замечательный, что нужно было человека на работу принять по конкурсу. Обзвонили по объявлениям трижды. Трижды обзвонили. Один раз 11 человек, второй раз 4 человека, третий раз 15 человек. Вот вы знаете, сколько пришли по объявлению? Ни одного! Представляете? Нет, причем это обзвонили гораздо больше. Это люди, которые сказали, что придут. Что придут на собеседование. И не пришел ни один. Ладно, один пришел, вот там случайный какой-то. Они сказали, да, спасибо, там все, мы рады, мы готовы. И все, и никто не пришел. Можете себе представить? То есть, я не знаю. Насчет безработицы есть, конечно, люди, которые хотят работать, не имеют работы. Но мне кажется, что тот, кто хочет работать, он все-таки находит себе какую-то работу. Согласен. А вот эти вот цифры по безработице, это полная фигня, потому что государство рисует свои цифры, народ живет как-то по-своему. Это цифры тех, кто пошел и встал на учет у них, да, такие вот ручные, пришел, встал на учет. И... Вячеслав Славович, все-таки мы знаем, что борьба с безработицей в России ведется активным образом, скорее всего, буквально скоро... Вот пишет, за ваши 3 копейки люди ставили желаемую плату в объявлении, желаемую плату, и им ту плату, которую они сами себе поставили, предлагали. Не пришел ни один. Я про безработицу. Скоро поборет Путин безработицу, ведут налог на безработицу, и сразу же все будут, ну, где-то числиться, работать там за какие-то... Ну да, нет, это понятно, что все устроятся дворниками на полставки. На полставки дворника. Не, ну, либо еще круче, всех просто посадят. Независимые НКО в России на грани исчезновения. С такими заголовками вышли зарубежные СМИ. Да. Ну что ж, вот что нужно, чтобы в России, ну вот давай откровенно говорить, вот у нас 3 некоммерческих организации. Мы сильно не любим власть, они нас сильно не любят, они давали сколько раз команды, чтобы нас закрыли. Нас кто-нибудь закрыл? Нет. А знаешь почему? Совсем пофиг. А? Потому что всем пофиг. Нет, а потому что 2 важных аспекта. Первый аспект, у нас нет никаких счетов. Если вы не коммерческая организация и имеете счета, значит вы уже коммерческая организация, по сути. Правильно? Да. Ну вот мы не коммерческие, у нас не коммерческие. Там фонд нации, у нас нет ни одного счета. Мы вот берем наличные деньги и отдаем людям. Все. Какие вопросы? У нас экологическое движение будущее. Там нам вообще деньги не нужны. Да? И Народный фронт Саратской области, антипутинский. Какие деньги для Народного фронта нужны? Все. Поэтому, когда идет речь о некоммерческих организациях, ну, правильно, если у вас счета, и вам присылают какие-то гранты с Запада, ну, конечно, вас закроют. А если у вас нет никаких счетов, вас даже зацепить не за что. За что они могут зацепить? Поэтому тут важный, конечно, момент. Не, я понимаю, о чем говорит вот международная амнистия, о том, что в России нормальные некоммерческие организации, которые имеют структуру, они такие структурированные куда-то с Западом, там, я не знаю, там это там, зеленые какие-нибудь, там, ну не те, которые там придурки выступали тогда со мной на выборах, да, а Greenpeace, там, например. Ну, вроде как приличные, да, ребят, там вот международная амнистия, в частности, там какие-то другие структуры, они тут очень сложно себя чувствуют. Панфилова, в России практически невозможно найти островки, свободные от коррупции. Мальцев, ты саратовский мечтатель, вокруг на стройках работают одни таджики, мне буквально... Один. Практически везде у них нет безработицы. Да я не говорю про нет безработицы. Я говорю, что безработица безусловно есть. И безусловно людям надо давать нормальную работу. Но то, что многие люди не хотят работать, это не я придумал. Да это очевидно. Это что, люди хотят работать так, как 20 лет или там 30 лет назад, что ли? Ну что, ну давайте не будем врать сами себе. Конечно, нет. И чем больше человечество будет развиваться в информационном мире, тем меньше будет желающих трудиться где-то на кого-то. Поэтому этот вопрос уже сейчас надо решать, и мы как раз к этому и идем. Трамп еще ничмо пишут. Панфилова. Это не Элла Панфилова, это та Панфилова, которая Transparency International вице-президент. Дала интервью «Голос Америки» и сказал, что тут невозможно найти островки, свободные от коррупции в России. Она сказала, что 21% граждан верит в то, что обычные люди способны хоть что-то сделать в борьбе против коррупции, а в 2013 году таких людей было 45%. Ну и правильно, я думаю, что обычные люди вообще ничего не могут сделать с коррупцией, поэтому нужно делать с коррупционным государством, а не с коррупцией. Очень, очень правильная мысль. Вячеслав Славович, да? Я с вами не соглашусь, поспорю. Вот у меня к нашим зрителям вопрос. Когда вы идете в больницу, вы же несете шоколадку, коробку конфет, деньги, когда кладутся люди. А когда останавливают гаишник за правонарушение, люди стараются с ним договориться. Я считаю, что здесь двухсторонняя система. И сверху она растет, да, и снизу ее поддерживают. То есть это замкнутый круг. И люди породили ее сами в большинстве своем. Здесь, когда люди, вот кто говорит, что там я противник коррупции, ну прости меня, пожалуйста, тогда будь полным противником и не решай какие-то вопросы там. Остановил гаишник, все, пускай протокол выписывает. Тем более сейчас 50% штрафа. Не, я вот не даю вообще взятку, но я не говорю, что все должны так жить. Вообще, я принципиально не даю. Не, ну тут нужно еще понимать, что существует та система, которая сейчас сверху построена, она предполагает, что без взяток снизу ничего сделать нельзя. Конечно. И это как раз-таки вина системы сверху. И если она будет изменена, то тогда... Не, конечно, государство коррупционное, конечно. И это валите, это единственный путь избавиться от коррупции. Если будет коррупционное государство действовать, как ты победишь коррупцию? В московской пятерочке нашли польскую приправу с этикеткой «враждебная». Враждебно, вот такая вот. Представляешь, причем укроп. Укроп, да. Хороший, да. Вот надо обязательно нам купить такой, чтобы у нас в домике в нашем был такой укроп. Враждебный, обязательно. Враждебный укроп. Футболист ЦСКА Роман Еременко обжалует дисквалификацию за кокаин. Да, ну а что такое? Кокс нюхает, чё? Разве это наказуемо, да? Не, ну вообще, смешная совершенно ситуация, у нас монахи, они более грешные, чем миряне, да? Спортсмены более наркоманы, чем обычные люди, это вообще потрясающая ситуация, казалось бы, наоборот, как какие наркотики у спортсменов, не, нормально, будем обжаловать. Знаете, как они бухают. Я однажды пил с футболистами, с профессионалами. Вышли, когда играли они. Это тяжело мне обошлось для моей печени. У меня товарищ был, но он сейчас, слава богу, жив-здоров. Вот он что-то выпил ведро, всю ночь пил, а с утра пошел. Причем он пробежал там что-то 400 метров, потом еще что-то 10 километров, потом еще что-то, и потом в футбол еще играл за институт, за наш. Везде он там все забил, все выиграл и так далее. Потом сказал, ну не, уж уже тяжело, уже это, ну то есть он такой был уже, ему лет, наверное, 26 тогда был, нет, может больше, наверное, 27, да, и он говорил, что уже тяжело ему так. Дается это. Призрак жертвы заставил наркомана из Кузбасса сознаться в убийстве 5-летней давности. Да, ему жертва снилась все время, и там, наверное, что-то, ну, на фоне того, что он употреблял. Он сознался, пришел, говорит, все, не могу больше, и получил 15 лет в гору. Ну, может, и правильно, что сознался. Так он же с явкой исповедной, почему 15 лет? Да. А? Почему 15 лет? То есть ему так должны хотели дать 20, что ли? Нет, я думаю, что... Просто фиг забили. Да, фиг забили, что там явка сповидная, что его там будоражат всякие призраки. Он бы мог еще 5 лет подождать, сознаться, и ничего бы ему за это не было. Да, в сроке давности. Аткарские спасатели 2 часа боролись за жизнь пары лебедей. Да, вот лебедей спасли. Ну так... случается, представляешь, то есть лебеди улетают, а какой-то не может лететь, и пара его остается, они же парами живут, представляешь, если погибает один, то и другой погибает, и вот кто-то один из них остался, и второй тоже не полетел, вот спасли, ну, слава богу, в общем-то, это хорошо, да. Такое счастье, в общем-то, что у нас в Аткарске. Спасли лебедей. Хоть лебедей спасают, людей не всегда удается. ООН критикует Австралию за условия содержания нелегальных мигрантов. Да, ООН расписал такие условия, знаешь, вот в Освенциме, наверное, подобные. Причем, значит, на острове Науру содержат и в Папуа-Новой Гвинеи. То есть сразу этих нелегальных мигрантов туда... выкидывают, и некоторые там по 8 лет уже живут. В общем, какая-то потрясающая ситуация, а австралийцы сказали, что это не мы. Ну, в общем, сказали, что это все ерунда. Все не так. Все не так плохо. Это миф про лебедей пишут. Ну, может, и миф, но он красивый. Очень многим нравится. Миф не миф, но вот, видишь, вторая-то осталась. Да. Английская премьер-лига одобрила рекордную сделку с Китаем. Вообще удивительно, что в премьер-лиге выступает 20 клубов, и вот сделку по продаже прав на трансляцию китайскому, значит, стрим-сервису, да, оценили в 700 миллионов долларов. Круто, можете себе представить. 700 миллионов долларов за... И Китай на это подписался и купил. В общем-то, Китай идет тем же путем, которым шел Абрамович, да? То есть, как покупая Челси. То есть, чтобы быть таким респектабельным. Я, кстати, Вячеслав Вячеславович, думаю, здесь чисто инвестиционный выгодный проект. Они получают хорошие рейтинги. Права, и нужно учитывать, что количество зрителей английской премьер-лиги в Китае намного выше, чем в Англии. Да. Да, и сейчас, по сути, рекламное время все принадлежит им, им не надо будет делиться какими-то посредниками, то есть это, я думаю, выгодно для них. Макдональдс. Макдональдс, я понял, что это Макдональдс, начнет обслуживание клиентов за столиками во всех ресторанах в США. Ну, я думаю, что будет это скоро везде. А знаешь, почему они хотят обслуживать за стойку? Говорят, вот ну, там новые требования у клиентов и все остальная фигня. Почему? Экономически выгоднее за стойку обслуживать. Потому что там слишком толстые и ленивые. Нет, потому что если ты придешь в Макдональдс, ты увидишь, что процентов 50 сидит, занимается тем, что сидят и на компьютерах что-то там делают. Понимаешь, а если будет официант подбегать и периодически их требушить, то там люди так долго задерживаться не будут. Они уж все сделали, там и неудобные стулья, и неудобные столы, и все равно люди задерживаются, потому что они сделали Wi-Fi. Надо сделать еще неудобный Wi-Fi, и все. И будет все нормально. Бывший филиппинский диктатор Маркос похоронен с почестями. Что там, Мальцев с Сережей говорили, что смерть... Что-то не понимаю. Да, что смерть это фейк, я... а это не фейк. Мы странно, не... люди, оказывается, умирают. А мы не говорили про фейк. Мы говорили, что странная там ситуация. Так. Тут еще вот мне пишут, что я же говорил, что не пью. Это Игнатьев тут пьет, я не пью. Вот это все. Я не сейчас пью. Я за нет, рулем. В смысле, да, я понял. Но ты рассказывал. Он за рулем пьет. Да, за рулем пьет. Здесь не пьет. Он здесь не пьет. Я никогда не пью и вообще. Честно говоря, те, кто пьет за рулем, это ублюдки конченые. Абсолютно согласен. Пить так, пожалуйста. Но тоже не стоит. Бывший филиппинский диктатор Маркос похоронен с почестями. Ну, тут неприятная новость для меня. Вообще, я думал, что ему как-то не место там на филиппинской земле, да, уж тем более с почестями. Ну, видишь, вот этот Каригмадригес, наш Дутерте любимый, его там все-таки похоронил. Маркос это был самый жадный человек 20 века. Такая мерзость, жуткая совершенно. Очень похож на Вовочку. Жители Индии предлагают свою почку для пересадки главе МИД. Да, представляешь, то есть вот, говорит, столько она для Индии сделала, давайте почку ей отдадим. Одну причем. Надо лотерею, кто отдаст почку. А вот интересно, если Лавров будет загибаться, кто-нибудь тут Лаврову почку отдаст? Давайте спросим у народа, не хотите ли почку Лаврову отдать? Напишите нам в чате, дорогие друзья, есть ли желающие отдать почку. У Федоровских спросите Лаврову почку, там, да. Ротенбергов, Тимченко. Прям так, Федоровского приводишь в медкабинет, его, значит, да. Говоришь, вот тут Лавров помирает, это секретная информация. Давай там почку. Уже хирург стоит, моет руки, уже все, и говоришь, вот, ложись, у тебя почки здоровые, мы проверяли и проверим, когда у него патриотизм закончится. Я знаю одного человека, которого нужно так провести. И фамилия ему Короченко. Он скажет, я спецназ Путина, я за Лаврова, я за Шойгу. Ух, да на тебе две почки мои. Из трех. Да, а при этом это, ему уже соседнюю от кого-нибудь пересаживают. Медики заявили, что простудные вирусы противостоят раку. Прелестно. А крабу нет? А до этого говорили, что вирусы являются единственной причиной болезни сердца, а теперь они противостоят раку. То есть надо выбрать, что вам лучше, инфаркт или рак. Да? Да, когда сейчас будет какая-нибудь эпидемия, люди будут приходить в больницу, а так как у нас лекарство будет беда, будут... я простудился. А я ему буду говорить, слушай, ну радуйся, не помрешь зато от рака. Спрашивают, в воскресенье только юристы? Не, ну вообще, кто может оказать содействие на, так сказать, при проведении референдума? Но здесь чисто технически у нас будет встреча, то есть решение технических вопросов, то есть календарный план, с какого момента начинаем и так далее, кто что делает, то есть здесь, в общем-то. Да. Еще, с вашего позволения, одно небольшое объявление. Нам, помимо вот юристов, еще нужны в помощь люди, которые могли бы дежурить в доме, именно отвечая на телефонные звонки и консультировать. Ну да, волонтеры нужны обязательно, конечно. Поэтому, если есть такие желающие, там хотя бы там, ну, раз в неделю там, или два раза в неделю, может, кому-то интересно постоянно вечером там, вот, в любое время. Ну почему, не обязательно вечером, это и утром, да, и днем, в общем-то, конечно. Даже ночью мы знаем, звонят с Дальнего Востока, и мы с ними общаемся. SpaceX Илона Маска пообещал подключить всю Землю к спутниковому интернету. И тут пишут вопрос. Результат опроса 60% россиян за цензуру в интернете, за введение ответственности за критику власти в интернете. Ну что можно сказать? Вот спасибо Илону Маску и вот этим вот... процентам россиян средний палец. Я думаю, что их не 60, а мы уже установили, что 52% дураков здесь, поэтому, в общем-то, вот им средний палец. Я думаю, что это же не акционерное общество, чтобы они определяли, куда мы идем. Поэтому вот, наверное, Илон Маск отвечает на вопрос, кома грядишь, да, на сегодняшний день, куда идешь. Вот идем мы к информационному миру. Сейчас он запустит 4425 спутников, и все, и интернет будет везде. Очень весело. Я думаю, что в ближайшее время придумают систему, чтобы от гаджета к гаджету передавался интернет, создавая таким образом паутину, такую соты тоже. Поэтому все будет нормально. Слава, ты что сегодня не покатываешься? Куда я не покатываюсь? Не смеюсь, что ли? Вот смешная новость как раз следующая. В Китае улыбчивый робот напал на человека. Предварительно крушив. Сигару сюрпризом оторвал человеку голову. Так это. Да, какой-то робот начал все в Китае на выставке стал все крушить, а человек пытался его выключить, а в результате робот этого человека выключил, его переехал и ножку ему повредил. В общем-то, это второе нападение робота на человека. Первое, помнишь, мы говорили, было уже первое нападение робота на человека, и даже мы сказали, что это вот знатная дата, которую нужно отмечать. Что это... Рождение Скайнет. Да, рождение Скайнет. Вопрос, а почему дремлет Сара Коннор? Восстание машины, чувак. Он пишет, восстание машины, но это же не восстание машины. Такое. Добрый робот убил человека. Добрый робот. Так, ну что, отвечаем на вопросы. Совковый гимн менять будем? Конечно, будем, а нам он зачем? Мальцев в робе, Путин в гробе. Так. Вячеслав, вопрос, чем заключается недовольство Горского вашей программой? Да я, честно говоря, не в курсе, в чем заключается. Я говорю, да, вот причем тут нам написали, там же письма, да. Есть, да, наши соратники, националисты, и как-то они отреагировали, то есть они сказали, что, в общем-то, мнение Горского – это еще не мнение всех националистов, но я и не говорил о всех националистах тогда, то есть они, может быть, не совсем так меня поняли. Я говорил, что некоторые националисты, они считают, что необходимо какие-то русские вопросы выпячивать, а их не надо выпячивать, они должны находиться в контексте. То есть мы должны желать сделать хорошо русскому народу, а не желать повыпендриваться. Вот что главное, наша задача сделать лучше, а не повыпендриваться. Я вот на том стою. Ну, как бы к Горскому я очень хорошо отношусь, и ну, он имеет право свое мнение иметь. Он это право, так сказать, отвоевал, да, там, завоевал, или как сказать, в общем-то, он такой старый товарищ наш, поэтому к нему никаких претензий нет. Вячеслав Иванович, вот да. Ты Кострому или Калугу не любишь? Кострому я люблю. Кострому. Ну, тогда новость такая. 20 ноября, площадь Конституции, 15:00. Прогулки оппозиции в Костроме. Очень хорошо. Наших сторонников приглашаем и всех. Там можно будет встретиться между собой, обсудить также программу и наметить планы по скайп-связи с нами. И ну, у нас там есть координатор, он скажет, то есть когда мы сможем с вами... со всеми увидеться уже в скайпе, и вы сможете задать вопросы Вячеславу и вместе обсудить нашу программу. Так что всех приглашаем на площадь Конституции. 15.00. Прогуляйтесь. Так. Передайте от меня, кстати, там привет сотруднику полиции, который нас там встречал. Недовольного. Он по-любому придет. Слава, ты сегодня спокоен, не ругаешься, предупредили. Да нет, что-то я такой расслабленный, я же не могу все время. Предупредили. Но кто меня может предупредить? Рептилоиды. А рептилоиды, анунаки. Нет. И в 14.00... У Солю Сибирскому привет. В 14.00 20 ноября прогулка в Москве. Она будет, как всегда, от Маяковского площади. И в 14.00 на пересечении улицы Красной и Горького в прекрасном городе Краснодар также будет прогулка оппозиции. Поэтому приглашаем всех наших краснодарских сторонников. Нам что-то рассказывали, что в Краснодаре там сейчас едва ли не плюс 30, так что, может быть, там и потом будет пляж оппозиции, можно сходить на пляж. Но это шутка, конечно, но тем не менее. Крыша предупредила, пишут. Не, мне никто ничего не предупреждал, помилуй бог. Вот вокруг меня полно людей, они, в общем-то, контролируют. Я все время на глазах. И вот вы видели хоть раз, чтобы мне кто-то откуда-то там что-то звонил? Да они даже как они, куда они позвонят? У меня телефона нет. Я не мог позвонить там Диме, Сереже, еще кому-то. У меня нет телефона, понимаете? Я общаюсь, если только по интернету. И еще, дорогие друзья, такое объявление. Если вы желаете также провести скайп-конференцию с Вячеславом, вы связываетесь либо со мной, либо с Сергеем ВКонтакте, либо звоните на номер, который у нас в доме лежит. Вячеслав Вячеславович, я всегда его забываю. 90-32. 05-11-17, правильно, да? 95. 95-32-05-11-17. Встречайтесь между собой, договаривайтесь, мы с удовольствием со всеми регионами проведем скайп-конференцию. Так, тут что-то у меня чат повис. Эй. У Славы пейджер. Совсем недавно был. Да нет, это то, что у меня было совсем недавно, там нет номера телефона, собственно. Там интернет, все эти. Я даже не знаю, какой там номер, и никто туда не звонит. И для того, чтобы вещать в Перископе, чтобы связываться по скайпу, там, по вайберу и так далее. Спать пора, говорят. Да. Опять пишут, что я в тюремной форме. Ну, нормально это. Не переодеваться. Если чего. Я своим. То есть, видите, что вы готовы ко всему. У вас есть визитка Ярыша. У вас есть своя тюремная форма. Роба полосатая, да. Осталось найти свою тюрьму, и все, и вообще не париться. Надо открыть свою тюрьму. Да. Да. Ну что, давайте заканчивать. Пойдемте спать. Завтра будет день, будет пища. В воскресенье в Перископе будет вещание. Посмотрим, пока не определились. Опа. Мальцев как настоящий ГБшник, только по бумажке общается. Нет, ну почему по бумажке? Ну я по телефону не общаюсь, я общаюсь вот либо лично, либо по каким-то средствам связи, которые трудно отфиксировать. Потому что, ну согласитесь, когда я знаю, что официально заместитель председателя областного суда 2 июля этого 2016 года дала право там спецслужбам слушать все мои телефоны, ну нафига мне ему работу облегчать, я не хочу облегчать работу, хотя я и до этого всегда знал, что меня слушают, но здесь уж прям даже, когда это официально, то есть меня слушают, официально, ну, как, пусть они слушают, он где-нибудь в сортире там. Надо было, знаете, что делать? Брать один номер свой, который ваш официально прослушивается, и брать второй, на него звонить и включать артподготовку, чтобы они слушали. Ну да. Так. Голубями вот общение. Хорошее. По вчерашней теме Rush Today, как бы вы ответили, будь на месте отвечающего. А какая тема вчерашней в Rush Today? Ну, Rush Today вчера заявила, что ну, на конгрессе этого Госдепа в Америке. Да. Российская журналистка из Rush Today сказала, что вот как же так... Ну, мы вчера говорили. Да, вот как бы вы, если бы вы были... Не, а что она сказала, как так, что... Ну, типа, вы там бомбите, там, уничтожили Ирак и Ливию, и всех подряд, а вот там Путина обвиняете, бога нашего посланного, значит, обвиняете в том, что он там в Сирии что-то неправильно делает. Ну, как классический ватный бред. Ну, и чё? И меня спрашивают, как бы я на месте американцев на это ответил. Ну, как можно ответить? Так и можно было бы ответить, что мы... Политика – это искусство возможного. Мы можем это делать. Мы это делаем, и все. И вот на самом деле это так и есть. То есть сейчас Соединенные Штаты... Ну, не сейчас, а последние, там, я не знаю... 20 с лишним лет, 26, можно сказать, они глобальные лидеры, что тут скажешь, это вещь, которую никто не может отрицать. Как ведут себя глобальные лидеры? Ну, конечно, не считаясь особенно с интересами других людей. Вот Обама, вы видели, все он правильно сделал, но сейчас, оглядываясь назад, можно сказать, конечно, нет. А Джордж Буш-младший, конечно, не все правильно делал. То есть огромное количество ошибок. И вот эти ошибки, они отражаются на всем мире. Ну, любой президент Соединенных Штатов, совершая ошибки, таким образом переносит их на весь мир. Ну что ж, ну, такая вот у нас жизнь. Для того, чтобы это как бы сказать, ослабить вот этот вот нажим, для того, чтобы сделать мир не таким ужасным, для этого что нужно? Полететь бомбить Сирию с Энгельса? Ну вот американцы там в Ливии накосячили, безусловно. Ну, Муаммар Каддафи достаточно долго там находился, был диктатором, безусловно. Там Саддам Хусейн был диктатор. Ну, можно как угодно рассуждать. Там, допустим, предположим, американцы все это сделали неправильно. Вот по Саддаму Хусейну я вообще считаю, что все правильно сделано. Ну, по Муаммару Каддафи, ну, это мое, может быть, личное к нему теплое отношение, говорит о том, что, может быть, не все правильно. Вернее, все неправильно. Так вот, причем ну, там собственные сыновья против Каддафи восстали. Там да. Собственный народ восстал. Что тут сделаешь? Кроме всего прочего, ладно, не будем это обсуждать. Предположим, все они сделали неправильно. И что Россия должна сделать? Полезть и помогать другому диктатору Башару Асаду и бомбить Ливию, убивать детишек там? Нафига? Ну вот, предположим, туда бы залезли американцы, в чем я сомневаюсь, оторвали башку Башару Асаду. И что? Ну, мы-то что с этого потеряли? Ну, мы бы сидели и кричали, американцы, козлы, там, очередного диктатора они там поранили, да, в попу этим штыком, да, вот. И что? Ну, нам что от этого? Заканчивай, пора. Так. Каддафи раз не французы убрали. Да там всех, все, каждой твари по паре был. Там из сталинской территории самолеты летали. В общем, там все было нормально. Вячеслав Мальцев, архивы про НЛО будут опубликованы. А мы это обещали. Я говорю, если мы возьмем власть, то всю секретную информацию, вообще всю секретную опубликуем. А это уж тем более. А если вы узнаете, что у нас есть договоренности с инопланетянами? Ну, значит, об этом все узнают. Ну, скажем, ну что ж. Ну, инопланетянам скажем, ребят, ну, кончайте, ну, вас нафиг. Ну, все нормально. Мы тут Путина победили, так что вы нам вообще не страшны. Да. Сдаем СУО. Да. Спасибо, что вы нас смотрите. До новой исторической эпохи у нас осталось 350 дней и 1 час. Подписывайтесь до понедельника, канал, да, мы вас в понедельник ждем. Значит, в воскресенье, мы говорим, в 17 часов ждем юристов, там в Лохина. И что еще про оппозиции, прогулки мы сказали. Значит, где они будут? В Волгограде. В Краснодаре. В Краснодаре. В Костроме. В Костроме. И в Москве. Ну и гуляйте. Больше гуляйте, больше здоровья, больше свежего воздуха. И, значит, 5, 12, 16, то есть 5 декабря 2016 года в 8 часов вечера в 20:00 по местному времени пускаем фейерверки. Спасибо. Спасибо. До свидания. До свидания.